Все это дед показывал мне на следующее утро, когда мне удалось выспаться и прийти в себя после безумных дней скачки. Тильф Лирис подхватил меня под руку, в то время как моя свита держалась чуть позади. «Так кто же будет новым королем Кемира?» Щуря глаза, отчего они превратились в щелочки на обветренном на морозе лице, спросил он. Я замялась, сказав, что еще рано говорить о таких вещах. «В том, что мы победим, нет сомнения. В том, что тебе править...» Он посмотрел на меня строго. «В этом тоже. Кемиру нужен наследник». «Кемиру много чего нужно», — усмехнувшись, ответила ему. Закрыла глаза, чувствуя, как падают на лицо большие пушистые снежинки. «Ты так похожа на свою мать!» — голос деда дрогнул. «Я не смог ее уберечь, не успел прийти на помощь, не ожидал подлого удара в спину. Знал, что старый король теряет власть, видел, как становится силен Тиринг, чувствовал, что предатель рядом, но и подумать не мог, что он решится на переворот. Я был на севере, Лайниза». «Зови меня Лайне», — попросила его. «И не кори себя за старые дела. Прошлое, как вода, утекло, затем речной травой поросло». Дед не слушал. «Я узнал слишком поздно. Мы защищались, но терпели одно поражение за другим. Все, что нам оставалось, — огрызаться, забившись глубоко в горы, ненавидеть и ждать. Ждать и ненавидеть. Нас много, внучка. Многотысячная армия встанет под знамена истинной династии. Пусть здесь лишь небольшая горстка, но как только вспыхнет огонь Ангихора, ты увидишь силу ненависти северян». Помолчал, затем продолжил. «Север так и не покорился Тирингу и Орлортам. Не покоряйся и ты». «Дед», — вздохнула беспомощно. Застарелая вражда, как застарелый шрам, с трудом поддавалась даже магическому лечению. «Я люблю его». «Но дракон...» «Дарьян Каперунг, часть меня, разгуливающая на свободе. Но была ли это любовь? Между нами существовала связь, невидимая, но такая сильная, которую невозможно разорвать». «Дракон станет тебе хорошим мужем», — настаивал дед. «У вас родятся наследники. Много наследников», — произнес с удовольствием. «Ты стремишься стать прадедом?» «Я стар, Лайны, и видел слишком много крови и смертей, слишком много, чтобы жаждать мира в своей стране. Ты должна сидеть на троне, а вокруг, чтобы бегали мои правнуки, много-много правнуков. И вот тогда я умру спокойно, зная, что в Кемире всегда будет править законная династия. Но этого не даст ваш брак с Орлордом. Даже если я, сделав усилие, прощу ему...» «Уже неплохо», — похвалила я деда. «Продолжай в том же духе. Прости его здесь и сейчас, и тогда в будущем тебе будет легче». «Но у вас не будет детей». «Почему же?» — удивилась я. «У нас будут дети». «Сокровище Кемира... Свет, вспыхнувший в храме Орлордов. Иделин этим утром призналась, не скрывая счастья, что она ждет ребенка. Это был знак, знак свыше, что я все сделала правильно». «Дракон тебя не отпустит», — заявил дед. «А я...» «Ну что же, я подожду правнуков и посмотрим еще, чьи крылья будут у них за спиной». В этом и заключалась сложность. Пока в голове два голоса, мой собственный и недовольный моим выбором Ариши, пока нас тянет к разным мужчинам, я... «Как ты намерена поступить?» — продолжал допытываться дед. собираюсь стать той, кем являюсь на самом деле». «Ты уже та, кто ты есть. Моя внучка, единственная из Кромундов. Светлый маг не в счет». «Нет же», — сказала с досадой. «Я наполовину дракон и должна закончить начатое, завершить то, что случилось в ночь штурма Хольберга, объединить наше сознание». Дарьян постучался в дом на краю поселка этим же вечером. Трис распахнула дверь, приглашая его в наше жилище. Гостиная, кухня и две спальни. Одна предназначалась для принцессы Лайнизы Кромунд, но я не собиралась в ней оставаться, упросив подругу пустить меня к ним, в общую. Мы уже собирались в постель, и милая девушка по имени Росинда принесла теплую воду для вечерних умываний, как явился Дарьян Каперунг. Я знала, что он придет. По дороге в долину из Лисса у нас не было возможности поговорить. Вернее, я мастерски его избегала. Натренировалась на Этаре Хааси и теперь вот пользовалась умениями с драконом. Но время пришло. Указала Дарьяну на лавку возле небольшого стола, за которым мы недавно закончили скромную трапезу. «Проходите же, милорд», — улыбнулась ему. «Приветствую вас в своем скромном жилище. Присаживайтесь». «Тебе к лицу все жилища, скромные и роскошные, дорогие платья и простенькие накидки. В каждом из них ты прекрасна, но...» «Твои глаза, Лайны, я вижу лишь их». «Вы видите в них лишь Аришу», — возразила ему. «Нет, принцесса, я любил Аришу и буду любить ее всегда, но вы для меня одно целое». Вместо указанной лавки сел рядом на пустующий стул. Прикоснулся к моей руке, прижал ее к груди, закрыл глаза, не собираясь меня отпускать, на что Иделин, появившаяся из большой спальни, громко фыркнула, затем вернулась в комнату, дав нам возможность разбираться самим. «Ариша очень близко», — сказал Дарьян, открывая глаза. Пламя в небольшой печке отражалось в зрачках мужчины, зажигало в них красные огоньки. «Я чувствую, что лишь тонкая грань отделяет ее от этого мира. Осталось немного. Еще немного подождать. И вот тогда...» «Что будет, когда мы объединимся?» В который раз спросила у него. Отобрала руку. «Вот еще». «Ты сможешь превращаться...» «Знаю, знаю!» Нетерпеливо перебила его. «Да, я буду летать, изрыгать пламя, продвинусь в ментальной магии, обрету драконью. Но что будет с Аришей? Что будет со мной?» «Вы изменитесь. Сейчас вас двое. Но после слияния останется одна личность, но с двумя ипостасями. Ты говорила, что слышишь ее голос. После вашего объединения в голове останется лишь один». «Один на двоих». «Полнейшее согласие, Лайне. И вот тогда...» «Что, магистр?» «Дарьян», — поправил он. «Зависит от того, кто из вас возьмет верх, кто из вас сильнее, чьи желания, мысли и божественные долги станут ведущими для новой личности». «Но если Ариша победит...» «Я не договорила». «Да», — улыбнулся магистр. «Именно так. Тогда будет младший принц Островного Королевства, и ты больше не станешь меня отталкивать». Поклонился и ушел, так и не прикоснувшись к скромному угощению. Росинда испекла пироги с последними осенними ягодами, собранными в лесу, возле незамерзающего озера. Едва мы успели вымыться и расчесать волосы, как пришли незваные гости — дед и два моих магистра. Пришлось заново одеваться. В гостиную постепенно набивались люди, толпились вокруг стола, подпирали стены, так как лавок и грубых деревянных стульев на всех не хватало. Пришел и Этар Хаас. Его нехотя, но пропустили поближе ко мне. Правда, некоторые насупились — но Арлорд стоически переносил неприятие, терпеливо двигаясь по пути от недоверия к доверию. Разговаривали долго, Гости ушли лишь на рассвете. Последних прогнала недовольная Трис, заявив, что принцесса тоже человек, и ей надо выспаться. Утащила меня в комнату, в которой потрескивали дрова в маленькой печи, и кровать была нагрета горячими камнями. На улице завывал, кашлял, гоготал ветер, насмехаясь над самонадеянными людьми, задумавшими разжечь в Кемире огонь Ангихора.